Глава 4. Глафира. Выскочив из гостиной с телефоном в руках, Глафира опрометью пронеслась по прихожей и вылетела на улицу. Неведомая сила гнала ее как можно дальше от дома, в котором рядом с ней за столом оказалась жена Валеры. Телефонные гудки разрывали тишину летнего вечера, и, отбежав на достаточное расстояние, она все же нажала на прием, чувствуя, как бешено колотится сердце. «Да, алло!» «Ты там спишь, что ли?» — спросил до боли родной голос в трубке. «Глаша, у тебя все в порядке? Ты не заболела?» «Нет, у меня не все в порядке», — выпалила Глафира. «Валера, я встретилась с твоей женой, и это просто ужасно!» Он помолчал, видимо, оценивая сказанное. «Зачем ты к ней поперлась?» — наконец спросил он довольно грубо. «Глаша, от тебя я этого не ожидал». «Ты с ума сошел?» — возопила Глафира. «Ты достаточно меня знаешь, чтобы понять, что я бы никогда добровольно не приблизилась к ней даже на 5 метров, чтобы, не дай бог, не доставить тебе хлопот. Как ты вообще мог такое обо мне подумать? Я не в том смысле с ней встретилась. Я просто оказалась в том же месте, где и она. Могла бы и раньше догадаться, конечно. Хотя бы по яичнице из индюшачьих яиц и по длительным 3-месячным командировкам». «Ты что, бредишь? В каком месте ты оказалась? Ты же сказала, что уехала куда-то за город, потому что тебя наняли написать книгу». «Да, но моя заказчица — тетка твоей жены, как оказалось. Меня наняла Инесса Леонардовна Рязанова. Я приехала к ней в поместье вчера, а сегодня съехалась родня, и среди них твоя Наталья». Он снова помолчал, переваривая услышанное. «Ну да, Наташка уехала к тетке на выходные. Это я знаю», — услышала Глафира. «Так значит, это Инессу потянуло на мемуары?» Впрочем, зная ее, вполне можно было ожидать чего-то подобного. Она с годами стала совершенно сумасбродна. «И что, ты же не кинулась представляться моей жене только потому, что оказалась с ней на одной территории?» «Разумеется, нет. Но я же все равно знаю, что это она. И понятия не имею, что мне теперь делать». «А что, обязательно нужно что-то делать?» — осведомился Глафирин любовник довольно холодно. «Она понятия не имеет о твоем существовании, так что никакой неловкости между вами выйти не может. Ты-то, кстати, откуда знаешь, что она — это она?» «Из соцсетей», — призналась Глафира. Ей было так стыдно, что даже уши горели. Но не врать же. Она вообще в своей жизни старалась никогда не врать. «Глаша!» — простонал он. «Ну ты же взрослая, самостоятельная женщина. Писатель с именем. Опускаешься до шпионажа в соцсетях?» «Я женщина», — сказала Глафира с некоторым вызовом в голосе. Не было у ее возлюбленного никакого права читать ей нотации. В конце концов, жене изменял он, а не она. «Я самая обычная женщина, которой, разумеется, интересно посмотреть, как выглядит соперница». «Кто? Ты считаешь Наташку соперницей?» «Это твоя жена, Валера. Женщина, с которой ты прожил больше 1/4 века. Вы же серебряную свадьбу отметили. Она родила тебе 2 детей. Она спит с тобой в одной кровати. Лечит тебя, когда ты болеешь. Готовит тебе твою любимую еду. Знает все твои привычки. Это женщина, которая живет той жизнью, которой у меня никогда не будет. Я это знаю, но все равно продолжаю о ней мечтать. Поэтому, да, разумеется, я залезала на ее страницы в соцсетях, чтобы понаблюдать за этой самой жизнью хотя бы в щелочку. Это преступление?» «Ты знала, что я женат. Я этого от тебя не скрывал». «А я тебя ни в чем и не обвиняю. Я понимала, на что себя обрекаю. Я никогда не поставлю тебя перед выбором, потому что я тебя люблю. Но это не значит, что мне очень легко. И обвинять меня в том, что я залезаю в соцсети твоей жены, бесчеловечно. Я никак себя не проявляю, ничего я не пишу, не создаю проблем, но все остальное — мое личное дело!» Она почти кричала, так ей было обидно. «Ладно, ладно, не кипятись», — примирительно сказал Валера. «Я тебя ни в чем не обвиняю. И вообще, чего ты так завелась-то? Ничего страшного не произошло. Ты знаешь, что это она, но она ничего про тебя не знает, так что можно расслабиться. В воскресенье утром Наташка уедет домой. Так что тебе всего-то 1.5 дня продержаться». «Ты считаешь, что это так просто?» «Глаша, ты можешь просто уехать, если тебе так невыносимо находиться рядом с моей женой. Вряд ли в выходные вы с Инессой будете работать над книгой. Скажи, что у тебя появились срочные дела в городе. В понедельник вернешься». «Почему я должна убегать?» — резко спросила Глафира. И как я, по-твоему, буду выглядеть в глазах хозяйки?» «Не хочешь — не убегай. Только не ной, ради бога. Подумаешь, небо упало на землю. Ты увидела мою Наташку живьем. И что? Она на 14 лет старше тебя. Так что переживать нужно ей, а не тебе». Почему-то никогда раньше Глафире не приходило в голову, что ее возлюбленный может быть жестоким. И Наталью ей внезапно стало жаль, пожалуй, впервые в жизни. «Твоя жена прекрасно выглядит», — сообщила она язвительно. «Гораздо моложе своих лет. И вообще, она у тебя красивая». «Ну, не считала же ты, что я на уродке женился», — коротко хохотнул Валера. «Глаша, прекрати рефлексировать. Я понимаю, что тебе неприятно, но это не катастрофа. В конце концов, вы живете в одном городе, надо признать, крайне небольшом. Рано или поздно это все равно должно было случиться. Но ты у меня девочка вменяемая и разумная, глупостей не наделаешь, а это единственное, что от тебя требуется. Ну, успокойся, маленькая моя, я тебя целую, не скучай без меня». О том, что она почему-то совсем не скучает, Глафира предпочла умолчать. После разговора возвращаться в дом не хотелось. Она даже не знала, закончился уже ужин или еще нет. От мысли, что она снова окажется в одной комнате с Натальей, ее пробирала дрожь. Как ни крути, но перед этой женщиной она была виновата. Как уличная воровка, вытащившая у зазевавшейся хозяйки торчащий из сумочки кошелек. Гулять по территории она тоже не стала. Дошла до дома, нырнула в холл, шмыгнула на лестницу и быстро пробралась в свою комнату, вновь порадовавшись тому обстоятельству, что кроме нее в восточном крыле никто не живет. Это означало, что никого она тут не встретит, в том числе и Наталью. Вычурные часы на столе показывали 8:30. И что делать? Не ложиться же спать в такую рань. Еще немного поработать над биографией олигарха, чтобы потом было больше времени на книгу про Инессу Леонардовну. Или на сегодня хватит, и можно посмотреть на ноутбуке какое-нибудь кино? На душе скребли кошки, а хороший фильм всегда был для Глафиры Северцевой лучшим способом утешения. Решив, что отдых и бальзам для души она сегодня точно заслужила, Глафира быстро переоделась в спортивный костюм, удобно расположилась на кровати, разместила свой ноут на коленях и защелкала мышкой, входя в любимый стриминговый сервис. Из открытого окна струился чудный летний воздух, наполненный ароматом леса, озерной воды, мха, недавно скошенной еще влажной травы, немного грибами, кувшинками, а еще полынной горечью, яблоками и медом. Глафира вдыхала его с удовольствием. «Мурзик, привет! Ты почему сегодня ведешь себя так, словно меня не знаешь?» — послышался с улицы веселый голос, по которому Глафира узнала астролога Светлану. В ответ послышалось какое-то бормотание, словно собеседник Светланы понизил голос. Или собеседница? «Мурзик, ну брось! В конце концов, уже столько времени прошло!» Снова неразборчивое бормотание. «Инесса, конечно, может быть суровой, это всем известно, но по сути у нее доброе сердце, и именно этим лично я и собираюсь воспользоваться. Ты не знаешь, она сейчас в настроении, или лучше даже не начинать?» «Ладно, не хочешь — не говори, да и откуда тебе знать? Ты Машке позвони, она за тебя переживает, хотя, если честно, с моей точки зрения, ты этого совсем не заслуживаешь». «Ладно, не сверкай глазами, в этой истории вы оба были хороши». Подслушивать было неудобно, хотя ответа второго человека Глафира так и не слышала. В отличие от звонкой Светланы, ее собеседник говорил тихо. С некоторым сожалением Глафира встала и захлопнула окно. Чужие тайны ее не касались, хотя надо признать, что в семье Рязановых их немало. Впрочем, так, наверное, можно сказать про любую семью. Сериал, который она начала смотреть, неожиданно увлек Глафиру, так что она даже и не заметила, как прошли 3,5 часа. «Батюшки, да уже полночь!» Убрав ноутбук на стол и поставив его заряжаться, чтобы утром не быть застигнутой врасплох перед самым началом работы, она снова распахнула окно, впустив в комнату прохладный ночной воздух, прислушалась, чтобы убедиться, что поместье погрузилось в ночную тишину, выглянула наружу, неизвестно зачем. Лужайка перед домом была совершенно пустынна, так же, как и дорожки, ведущие к парковке, хозяйскому флигелю и озеру. Похоже, все уже спали. Ей показалось, или она действительно слышала звуки скрипки? Смутно знакомая, очень красивая мелодия раздавалась со стороны озера. Сон, который Глафира только что сладостно предвкушала, как рукой сняла. Сунув ноги в мягкие кожаные балетки, Она вышла в коридор, спустилась по лестнице и очутилась на улице, не очень понимая, зачем это делает. Во время ужина кто-то заиграл на скрипке, перепугав Инессу Леонардовну. И сейчас тоже кто-то играл, возможно, пугая хозяйку едва слышной мелодией. Если это и была шутка, то весьма дурная. Рязанова, с которой она была едва знакома, успела понравиться Глафире. И сейчас ей хотелось защитить пожилую женщину от какого-то неведомого зла, которое, казалось, было разлито в ночном воздухе. Или ей это только казалось, благодаря богатой писательской фантазии? Несмотря на необычное для августа тепло днем, ночи стояли уже прохладные, вполне себе августовские. Глафира поежилась, потому что сразу продрогла в легком трикотаже спортивного костюма. Чем ближе она подходила к озеру, тем громче была слышна музыка, хотя неведомый музыкант и играл явно в полсилы. На причале, освещаемом одиноким фонарем, впрочем, никого не было. Глафира пошла дальше, к стоящей чуть в стороне, но тоже над озером бани, построенной так, что можно было из парилки быстро нырнуть в прохладную воду. Она поежилась, потому что сама баню не любила. С ее низким давлением в бане ей быстро становилось плохо, а уж о том, чтобы распаренной сигануть в холодное озеро, и речи быть не могло. Сегодня баню точно топили, потому что Глафира еще перед ужином видела поднимающийся из печной трубы дым, но кто именно туда ходил, ей было неведомо. Странно, но окна на первом этаже двухэтажного строения, сделанного, как и все в усадьбе, на совесть, светились, словно, несмотря на поздний час, кто-то продолжал водные процедуры. Заходить внутрь Глафира не собиралась, еще не хватало смущать людей. Они обычно в бане голые. Вот только звук скрипки слышался оттуда из бани, и закрытая дверь делала его еле слышным, не давая разноситься в ночном воздухе и стелиться над застывшим озером. «Не может же голый человек играть на скрипке!» Так подумала Глафира и рванула дверь. Перешагнув порог, она оказалась в маленькой прихожей, в которой висела вешалка для одежды и стояла полка для обуви. Слева находился туалет и вход в, собственно, баню. Справа — большая комната с длинным столом, лестница из которой вела на второй этаж. Посередине этой комнаты стояла Таисия Ермолаева и, прикрыв глаза, самозабвенно играла на скрипке. «Это ты?» — сказала Глафира. «Прости, если отвлекла». Таисия распахнула глаза, опустила руку со смычком. Музыка стихла. «О, Глафира, проходи. Я и не слышала, как ты зашла. Была уверена, что все уже спят. Я собиралась спать, но услышала музыку. Не думала, что увижу тебя здесь, если честно. Ты хотела поймать неведомого злоумышленника, который разыграл нас за ужином». Таисия засмеялась. «Это была не я. Я же напротив тебя сидела. Но если хочешь знать, то я почти убеждена, что автором розыгрыша была сама хозяйка дома». «Инесса Леонардовна? Ну почему?» «Просто исходя из логики. Сначала она узнала, что я играю на скрипке, и предложила устроить домашнюю вечеринку. Затем пообещала дать мне имеющийся у нее в доме инструмент. Потом случился этот инцидент, когда кто-то невидимый играл у нас над головой «Реквием по мечте». Мы все были в комнате. Так что либо она подговорила кого-то из работников, либо это вообще была запись. Я, кстати, склоняюсь ко второму варианту. «Почему?» — против воли спросила Глафира. Не потому, что ей было интересно, просто она привыкла любое логическое умозаключение доводить до конца. «Долго объяснять», — махнула рукой Таисия. «Если вкратце, то есть такое понятие, как музыкальный рисунок. Он у каждого исполнителя свой, хотя непрофессионалу это и незаметно. Так вот, то, что мы слышали, это какое-то известное исполнение. Мне нужно поискать в интернете, чтобы найти, какое именно. Но не суть, важно другое». «Что именно?» Глафира любовалась девушкой, которая сейчас напоминала работающий компьютер с запущенной программой. Все-таки удивительный мозг у этой юной леди. То, что внимание всех собравшихся было привлечено к игре на скрипке. «И зачем?» «Не знаю», — девушка пожала плечами. «Но после ужина Инесса Леонардовна принесла мне вот это». Она протянула скрипку, на которой только что так вдохновенно играла. Глафира подошла поближе и аккуратно взяла инструмент в руки. Признаться, она ничего не понимала в скрипках, но это казалось чуть больше обычной. Еще по ней было видно, что она очень старая, а значит, дорогая, пахла лаком и немного пылью. «Это скрипка или альт?» — спросила Глафира с сомнением. Для альта вроде маловато, а для скрипки великовато. И еще она какая-то вытянутая в длину». Таисия засмеялась, но Глафира не поняла, почему. «Зришь в корень», — сказала девушка, продолжая смеяться. «Еще чего видишь?» «Тут штамп внутри», — сказала Глафира голосом послушной ученицы. «Маркировка, да?» «Да, клеймо. Очень характерное». Глафира пригляделась внимательнее, обнаружив заключенный в двойной круг мальтийский крест и инициалы А.С. «Антонио Страдивари? Да не может быть!» «Может!» — с удовлетворением сказала Таисия в ответ на невольно вырвавшуюся вслух последнюю фразу. «Я тоже сначала глазам своим не поверила, а потом залезла в интернет, провела там изыскание, и теперь точно знаю, что именно ты сейчас держишь в руках!» «Тася, ты хочешь сказать, что Инесса Леонардовна хранила в своей деревенской глуши скрипку Страдивари, которую теперь предложила тебе, чтобы сыграть дуэтом?» «Я тебе больше скажу, это не просто скрипка Страдивари!» — снова засмеялась Таисия. «Я же профессионально собираю информацию, знаю, что, где и как искать, поэтому совершенно убеждена, что это Хаммер!» На лице у Глафиры отразилось испытываемое ею сейчас недоумение. Разумеется, про Хаммер она никогда не слышала. То есть слышала, но про автомобиль, а не про скрипку. Вот какая она темная. «Ой, сейчас я тебе объясню. Существует мировой топ дорогих скрипок, возглавляет который, кстати, не Страдивари, а Гварнери, а точнее его скрипка по имени Вьетан. Она была изготовлена в 1741 году, за 3 года до смерти Джузеппе Гварнери, а свое имя получила в честь одного из музыкантов, который играл на ней больше 10 лет. Это был бельгиец Анри Вьетан. В 2010 году ее на аукционе в Чикаго продали за 18 миллионов долларов, а спустя 2 года компания J&A Beers Ltd. перепродала ее без оглашения стоимости человеку, который пожелал остаться инкогнито. Правда, при этом он, к счастью, не считал, что приобретенный им раритет должен пылиться в шкафу, а передал Вьетана скрипачке из Калифорнии Энн Акико Майерс. Она получила пожизненное право играть именно на этом музыкальном инструменте, самом ценном экспонате в мире музыки. Представляешь? Глафира очень даже представляла. Она вообще слушала внимательно, прекрасно осознавая, что все, что сейчас происходит, вполне может быть использовано в одном из ее романов. Просто подарок судьбы, а не усадьба Рязановых, даже несмотря на Наталью. Отличительной чертой Вьетана, как и других произведений Гварнери, является монограмма IHS, что значит «Иисус Христос – Спаситель». Но истинная ценность инструмента в невероятной мощи его звучания. Все, кто хотя бы раз брал эту скрипку в руки, уверяют, что она способна выразить любые чувства и эмоции. И именно скрипка, а не скрипач, решает, как именно сегодня будет звучать то или иное произведение. Мистика, хотя я в нее и не верю. В общем, совладать с такой скрипкой могут только виртуозы. Лицо девушки омрачилось, видимо, от того, что себя она виртуозом не считала. Глафира невольно улыбнулась. Сама она тоже всегда расстраивалась, отмечая собственное несовершенство, в том числе писательское. Но не переставать же писать только от того, что есть люди более талантливые, чем ты. И играть тоже не переставать. Продолжать совершенствоваться в любом деле, сравнивая себя не с другими, а только с собой в прошлом. На 2-м месте в списке самых дорогих скрипок значится «Леди Блант». Ее как раз делал Антонио Страдивари. Она изготовлена в 1721 году и названа в честь одной из первых владелец. Та, кстати, была внучкой лорда Байрона, но сейчас важно не это. Скрипка часто переходила из рук в руки, и каждый раз ее цена, разумеется, повышалась. В последний раз в рамках благотворительной продажи в помощь пострадавшим от землетрясения и цунами в Японии «Леди Блант» была продана за почти 16 миллионов долларов. Она, кстати, сохранилась практически в первоначальном состоянии, потому что на ней играли крайне редко, зато метко. К примеру, один раз это был даже знаменитый скрипач Иегуди Минухин. Глафира снова вздохнула, потому что имя Минухина, конечно, слышала, но не более того. К счастью, увлеченная своим рассказом Тася, столь явного провала в ее образовании не заметила. 3-е место у еще одной скрипки мастера Гварнери. Она называется «Экс-Вьетан», потому что знаменитый скрипач и композитор играл на ней 20 лет, вдвое дольше, чем, собственно, на Вьетане. 100 лет она находилась в частной коллекции, а в 2008 году была выкуплена россиянином Викторовым за 7 миллионов долларов. А после века молчания на ней сыграла британская скрипачка Хлоя Хенслип на торжественной церемонии в Лондоне. Дальше идет скрипка, изготовленная менее известным мастером, чем Страдивари и Гварнери. Его звали Карло Бергонци. И до наших дней сохранились всего 50 инструментов, вышедших из его мастерской. Но именно на это играл сам Никола Паганини. Долгое время никто не знал, кому принадлежит скрипка на данный момент и сколько она стоит. Однако потом тайное все-таки стало явным. Последний владелец заплатил за нее 5 миллионов долларов. «Тася, ты редкостная зануда», — сказала Глафира с удовольствием. Оно было вызвано тем обстоятельством, что девушка ей ужасно нравилась. «Такими темпами мы никогда не дойдем до той скрипки, которую я имею честь держать в руках». «Не боись, дойдем, тем более недолго осталось». На пятом месте скрипка «Молитор». Ее тоже сделал Страдивари. И когда-то она принадлежала самому Наполеону, и имя получила в честь генерала наполеоновской армии Габриэля Жана Жозефа Молитора. Это очень старый инструмент, сделанный аж в 1697 году. На последнем онлайн-аукционе за нее планировали получить 2 миллиона долларов, но конечная цена составила 3,5 миллиона. И вот тут-то мы и приблизились вплотную к чуду, которое ты сейчас держишь в руках. Это скрипка Страдивари «Хаммер», созданная в 1770 году и получившая свое имя в честь шведского ювелира и коллекционера Кристиана Хаммера, который владел ею в XIX веке. Конечно, как и положено инструменту с такой историей, скрипка сменила множество владельцев и в течение 12 лет использовалась известным японским скрипачом Киоко Такизавой. А в 2006 году ушла с молотка на аукционе Кристи за 3,5 миллиона долларов. Глафира с опаской посмотрела на скрипку. 3,5 миллиона долларов? В бане, стоящей на берегу озера, в деревенской глуши? «Откуда у Инессы Леонардовны может взяться Страдивари?» — спросила она внезапно охрипшим голосом. Получилось практически шепотом. «Тася, а ты уверена, что не ошиблась? Может, это просто копия, подделка?» «Я никогда не ошибаюсь», — твердо сказала Тася. «И никогда не делаю заявлений, в точности которых не уверена. Глаша, это моя работа, понимаешь? Я совершенно убеждена, что это именно Хаммер. Я проработала этот вопрос. Естественно, что мне не терпелось попробовать на ней сыграть. Но пока я проводила свои изыскания, все в доме легли спать». Если бы не весть откуда снова зазвучала скрипка, то кого-нибудь бы удар хватил, так что я ретировалась сюда. Мой папа ходил перед сном в баню, так что я знала, что дверь открыта. Может быть, тот, кто исполнял «Реквием по мечте», пока мы ужинали, тоже играл на этой самой скрипке? Не думаю, она совсем по-другому звучит. Там все-таки была запись. А здесь звук совершенно уникальный. Я никогда такого не встречала. Вот, послушай. Она забрала у Глафиры скрипку, приложила ее к подбородку, вскинула голову, особенным, ни на что не похожим, очень женственным жестом подняла руку со смычком. По комнате полился звук, от которого по спине у Глафиры побежали мурашки. Таисия была права. Никогда до этого она не слышала ничего подобного. Звуки музыки накрывали с головой, как мягкое, легкое, невесомое одеяло, ласкающее кожу. Возможно, Таисии Ермолаевой не хватало мастерства. Она не была знаменитым скрипачом, которому рукоплещут огромные концертные залы, но волшебная скрипка все делала за нее, вместо нее. Глафира слушала, затаив дыхание. Таисия перестала играть, опустила скрипку, посмотрела на нее яркими, подозрительно блестящими глазами, в которых, кажется, стояли слезы. «Понимаешь разницу, да?» «Понимаю», — кивнула Глафира. «Это действительно какое-то волшебство». «Ладно, пойдем спать, ночь уже совсем». Таисия начала бережно укладывать скрипку в лежащий на столе футляр. «Ума не приложу. Как ночевать в одной комнате с 3,5 миллионами долларов? Правда, до сего момента они точно так же преспокойно жили здесь же, в усадьбе, и никто на них не посягал. Так что есть надежда, что и эта ночь пройдет спокойно, а утром я первым делом верну Хаммер владелице, хотя с удовольствием вечером еще раз на ней сыграю». Вдвоем они вышли из бани. При этом Таисия выключила свет, и теперь только луна освещала выложенную камнем дорожку, по которой они шли обратно к дому. В усадьбе было тихо-тихо, ветра совсем не было, поэтому тишина казалась абсолютной, от нее даже немного закладывало уши. Глафире внезапно показалось, что за ней кто-то наблюдает. Она просто физически ощущала чей-то внимательный взгляд, падающий откуда-то сверху. С неба? Нет, она точно сошла с ума за этот злосчастный год. Она помотала головой, чтобы отогнать невесть откуда взявшееся наваждение. Ее новая приятельница уже подошла к дверям дома, потянула за ручку, шагнула за порог. Глафира сзади немного замешкалась от того, что маленький камешек попал внутрь ее туфли-балетки и теперь кололся, мешая сделать шаг. Она остановилась, чтобы вытряхнуть его из туфли, и это простое действие, кажется, спасло ей жизнь. Чугунный шар, входящий в купольную готическую конструкцию, со свистом рассекая воздух, свалился с крыши и, пролетев в 50 сантиметрах от ее головы, с грохотом упал на каменную дорожку, отколов от нее острые кусочки, разлетевшиеся в разные стороны. Один из них довольно больно впился Глафире в ногу. От неожиданности она плюхнулась попой на дорожку. «Глаша!» Таисия, выскочившая обратно на улицу, была рядом, не забывая бережно прижимать к себе чехол со скрипкой. «Ты цела? Тебя не задело?» «Да, все в порядке». Глафира немного дрожала, потому что действительно испугалась. «Я только не поняла, что это было». «Тая, что случилось?» Из дома выскочил Глеб Ермолаев, босой, с голым торсом, в одних лишь джинсах, причем не застегнутых, а оттого сползающих на бедра. Спереди виднелась белая полоска трикотажных трусов, а на дне резинка с надписью «Кельвин Кляйн». От этой картины, все еще сидящая на земле Глафира, вдруг зарделась, как юная девица. «С крыши свалился металлический шар и чуть не убил Глафиру!» «Глафиру? А ты... ты в порядке?» То, что он беспокоится о дочери, было совершенно естественно. Но Глафиру подобное пренебрежение почему-то обидело почти до слез. «Я в порядке, пап! Я почти успела в дом зайти!» «А вы, значит, шли следом. И как вас угораздило увернуться?» Теперь Ермолаев обращался к Глафире. От обиды, боли в ноге и испуга она не могла говорить, только таращилась на него снизу вверх, молча глотая слезы. Он подошел, присел рядом, поднял с земли злополучный шар, покачал его на ладони, словно взвешивая. «Эй, вы в обмороке или просто онемели от шока? У вас по ноге кровь течет. Вас все-таки задело, что ли?» «Я не в обмороке и не онемела», — злобно проговорила Глафира. «А кровь от того, что мне в ногу впилась каменная крошка. Надо ее достать. Но тут для этого слишком темно». «Дайте я посмотрю». Он достал из кармана джинсов телефон, включил на нем фонарик, направил его луч на Глафирину ногу. Она послушно проследила взглядом за лучом, увидела острый осколок камня, торчащий из небольшого пореза на верхней части стопы, и даже не успела ничего сказать, как Ермолаев резким движением выдернул этот осколок из ее ноги. «Ай!» «Все-все, теперь ранку нужно обработать перекисью водорода или хлоргексидином, а лучше и тем и другим. Если у вас нет, то я вам дам, потому что всегда вожу эти средства с собой». «У меня есть», — заверила его Глафира. «Я не менее предусмотрительная, чем вы». «В обморок точно падать не собираетесь?» «Не собираюсь. Помогите мне встать, пожалуйста». Ермолаев поднялся на ноги, и ее взгляд на мгновение снова оказался прикован к его расстегнутой молнии. «Да что ж такое-то?» Тут он протянул Глафире руку и рывком привел в вертикальное положение. Наклонился и снова поднял с земли чугунный шар, чудом ее не убивший. «Интересно, почему он вдруг упал?» «Может быть, потому что его кто-то сбросил?» — спросила Таисия. «А что вы оба так на меня смотрите? Ремонт на крыше давно закончен, идут отделочные работы внутри одного крыла. Грозы нет, даже минимального ветра нет. Так что единственное логическое объяснение — чья-то злая воля». «Пап, ты когда по лестнице спускался, кого-нибудь видел?» «Никого я не видел», — буркнул Ермолаев. «В доме все спят. Час ночи почти. Это вам отчего-то не спится, молодые леди?» «А вам?» — спросила Глафира проницательно. «С чего вдруг вы выскочили на улицу? Полюбоваться произведенным эффектом?» «Вы что, с ума сошли?» — довольно грубо спросил он. «Вы обвиняете меня в том, что я намеревался убить собственную дочь?» «С учетом того, что я вижу вас первый раз в жизни, я понятия не имею об отношениях внутри вашей семьи». Разумеется, Глафира вовсе не считала, что этот человек хочет убить Тасю, но отчего-то ей нравилось смотреть, как он злится. Кроме того, эта штуковина полетела вниз после того, как Тася зашла внутрь, поэтому не вижу причин, почему бы вам не ответить, как вы оказались на улице?» Услышал через открытое окно Тайкин голос, неохотно сказал Ермолаев. «Окно моей спальни выходит на эту сторону. Поэтому я встал посмотреть, с кем это она полуночничает. Увидел, что с вами. Потом открылась входная дверь. Ее из окна не видно, если не высовываться. А потом что-то пролетело, раздался удар, вскрик. Разумеется, я помчался проверять. Думал, что-то с Тайкой». «Хорошо, хоть штаны надел», — сообщила его дочь. «Правда, не застегнул». Он охнул и схватился за распахнутый зиппер. Даже в темноте Глафира увидела, как краска стремительно заливает его крепкую шею, и злорадно хихикнула. Почему-то он ее не раздражал, нет, а цеплял за живое. Это было странно, потому что большинство людей оставляли ее равнодушной. Не было ей до них никакого дела. «Простите, было не до политесса». «То есть вы точно никого не видели и не слышали? Ваша комната находится как раз под тем местом, откуда упал шар». «Есть еще мансарда, а над ней чердак». Ермолаев пожал плечами. Они у него были крепкие и рельефные. Видимо, этот человек немало времени проводил в спортзале. Глафира прикинула, сколько ему может быть лет. Получалось 45. Ненамного моложе Валеры, а фигура, несомненно, лучше. Тьфу ты, черт, и куда ее, спрашивается, понесло? Я никого не видел, ничего подозрительного не слышал. И в то, что кто-то сбросил эту штуковину специально, не верю. Эти старые особняки, даже отреставрированные, являются абсолютным злом. Гораздо правильнее сносить их к чертовой бабушке и строить что-то новое и современное. «Могу я поинтересоваться, почему вы не спите?» В открытом проеме двери, кутаясь в шаль, стояла Наталья. Глафира тут же вздрогнула. «Вернее, почему не спите вы, меня совершенно не интересует. Но вы гомоните на всю округу, не давая спать другим». «О, простите, пожалуйста, мы не думали, что кому-то мешаем», тут же сказала воспитанная Таисия. «Мы не спим и разговариваем, потому что эта дама только что избежала несчастного случая, чудом не покалечившись», — сердито отрезал Ермолаев. «С крыши дома вашей тетушки свалилась плохо закрепленная металлическая конструкция. Сочувствую, если это вас разбудило, но ночь могла стать бессонной по более трагической причине». Наталья перевела холодный взгляд с Ермолаева на Глафиру. Та дорого бы дала, чтобы узнать, о чем сейчас думает Валерина жена. Но по ее непроницаемому лицу было невозможно ничего прочитать, тем более в темноте. «Раз ничего не произошло, я все-таки пойду спать», — сказала она. «Постарайтесь говорить тише. Ночи теплые, у всех окна открыты». Словно в подтверждение ее слов, из окна одной из спален первого этажа высунулась елка Рязанова. «Эй, что случилось?» Она перелезла через подоконник и, как была в пижамке, спрыгнула прямо в разбитую под окном клумбу. «Случилось! С крыши упало вот это!» — Таисия указала на шар. «Ух ты! Не думаю, что он упал сам по себе. Убеждена, что его сбросили». «Да что ты! И, может, ты знаешь, кто?» — голос Натальи звучал чуть насмешливо. «Конечно, знаю!» — сообщила девушка. «Привидение! Ему скучно, что на него никто не обращает внимания. Вот оно и развлекается». «Елка, иди спать!» — чуть устало сказала Наталья. «В час ночи не до твоих глупых сказок». «Пожалуйста, как хотите. Позже сами убедитесь, что я была права». Она независимо пожала плечами и скрылась в коридоре. Через пару мгновений оттуда раздался одобрительный возглас, и елка снова появилась в дверях. В руках она держала пустую плошку. «Вот, лишнее подтверждение моим словам». «Что это?» — спросила Наталья. «Блюдце. Я перед тем, как идти спать, налила в него молока и положила немного печенья». «Зачем?» «Чтобы покормить привидение. Я всегда так делаю, когда остаюсь ночевать в усадьбе. И блюдце всегда оказывается пустым. Кто, по-вашему, выпивает молоко и съедает печенье, если привидение тут не живет?» «Когда ты поставила это блюдце?» — спросила Глафира. Все происходящее казалось сном и дикостью, но пустая плошка ее от чего-то тревожила. «Я имею в виду, во сколько?» «В половине одиннадцатого», — сказала елка, «перед тем, как уйти в свою комнату». «И больше ты не выходила?» — это спросил Глеб Ермолаев. «Нет, я сначала смотрела ролики на китайском, а потом общалась в сети с друзьями. Спать легла около полуночи, а проснулась от того, что вы тут под окном орете». «Мы не орем», — сообщил Ермолаев ровным голосом. «Мы обсуждаем неприятный инцидент». «Ладно, расходимся по своим комнатам и ложимся спать. Разбираться со всем будем утром. И с падающими металлическими конструкциями, и с привидениями». Тайка, запри дверь своей комнаты изнутри и никому не открывай. Вам, барышня?» Он смерил Глафиру взглядом, очень мужским и очень оценивающим. «Могу посоветовать то же самое. Не хотелось бы, чтобы неведомые силы, реальные или потусторонние, добрались до вас до того, как я пойму, что тут происходит». «Ну надо же, этот тип почему-то считал, что несет ответственность за все, что видит». Глафира была уверена, что способна со всем разобраться самостоятельно. «Всего-то и нужно рассказать утром Инессе Леонардовне о том, что случилось». Та попросит Осипа подняться на крышу, после чего причина, по которой чугунный шар рухнул на землю, станет всем очевидна. Ничего мистического или криминального в ней, разумеется, нет, потому что и быть не может. «Всем спокойной ночи!» С максимальным достоинством, на которое она сейчас была способна, сказала Глафира, и, прихрамывая, потому что раненая нога все-таки болела, вошла в дом и повернула в свое крыло, в котором ей предстояло ночевать в полном одиночестве. Марианна. На ночь ей пришлось дать Павлу снотворное, чтобы он хотя бы немного поспал. За последний месяц муж практически перестал спать, забывался часа на 2-3 под самое утро и при этом ворочался и стонал. Разумеется, она видела, с ним что-то происходит, и спрашивала, что именно, потому что была хорошей женой. Но Павел лишь отмахивался от нее, вздыхал тяжело, целовал в висок и уходил от разговора, а то и из комнаты. Марианна Рязанова слишком долго была дочерью и женой людей, принимающих решения, чтобы не понимать, что бессонница вызвана проблемами на работе. Она умела задавать вопросы и знала, где искать, поэтому быстро разобралась совсем сама. Ее муж потратил на запуск нового завода все семейные деньги, намертво увяз в огромных кредитах, и спасти его, а точнее всю их семью, мог только запуск предприятия и продажи по первым контрактам. Для этого не хватало сущей малости — 50 миллионов рублей. Про малость это была не шутка. В рамках всего проекта сумма сходила за сущие копейки, и вовсе не потому, что Марианна привыкла к таким большим деньгам, что 50 миллионов казались ей семечками. К достатку она, разумеется, привыкла, денег в повседневном быту не считала, весь ужас ситуации заключался как раз в том, что именно эту небольшую по меркам бизнеса, тем более лесного, сумму, взять было совершенно негде. Везде, где мог, Павел уже взял. Она помнила, конечно, что изначально была против того, чтобы Павел влезал в эту авантюру с заводом. То, что грядут непростые времена, было совершенно ясно всем. А Мариане, унаследовавшей от отца воистину звериное чутье, особенно. Павел ее тогда не послушал. Посчитал, что, открыв завод, сможет перепрыгнуть в другую категорию бизнесменов, из выше среднего в крупные. И просчитался, точнее, как говорится, порвался в прыжке. Он не просил помощи, но ему нужно было помочь. Именно так Марианна понимала свой долг жены — помочь и сделать это незаметно, ненавязчиво, так, чтобы он не догадался. Она подняла все свои связи, но в нынешние лихие для бизнеса времена никто не держал на счетах свободные 50 миллионов, а кто держал, вовсе не собирался ими рисковать. Это Марианна, втихаря изучив всю документацию, любезно предоставленную помощницей мужа, разумеется, на условиях полной анонимности, понимала, что риска как такового нет. Завод был уже построен. Отличный, современный завод. И уже имеющиеся контракты с лихвой окупали все вложения. Вот только вести переговоры об инвестициях с Марианной Рязановой было не то же самое, что с ее мужем. Да никто особо и не рвался на эти самые переговоры. У друзей и партнеров ее отца бизнес-интересы простирались в совсем другой сфере, чем лес. И, будучи уже людьми в солидном возрасте, они вовсе не стремились расширять поле своей деятельности, даже ради Марианны. Она знала, что Павел решил просить денег у тетки. Знала и заранее понимала, что эта задача обречена на провал. Свободных 50 миллионов у Инессы Леонардовны, разумеется, тоже не было. Слишком много она уже потратила на ремонт своей проклятой, никому не нужной усадьбы. А если и были, так поместье, как ненасытный питон, высасывало все новые и новые порции денег, потому что конца и края бесконечному ремонту было не видно. Нет, денег Инесса точно дать не могла. Зато в поместье хранились ценности, которые когда-то предусмотрительно вложил часть средств бизнесмен Алексей Тобольцев. Говорить об этом было не принято, полного перечня того, что после смерти Инессы войдет в наследственную массу, не знал никто. Но Марианна, бывая в усадьбе, профессионально отмечала своим зорким глазом и старинные часы, расставленные по спальням, и еще дореволюционные кабинетные скульптуры, украшающие подоконник в гостиной. Одна фигурка Жанны д'Арк кусинского литья стоила сейчас около 1,5 миллиона рублей. Марианна узнавала. В спальне, которую обычно занимала дочь Светланы Тобольцевой, Машка, стоял комплект антикварной мебели из Франции второй половины XIX века, включающий в себя кровать и туалетный столик, выполненные из махагони богатого коньячного оттенка. Комплект стоил 700 тысяч. В бане, в гостевой комнате, в которой обычно отдыхали между заходами в парилку, тоже стоял французский антикварный гарнитур, на этот раз столовый. Он был выполнен из массива ореха, украшен потрясающей резьбой ручной работы, сохранил оригинальную фурнитуру, включал в себя буфет, стол, 4 стула и поставец, и стоил 1,5 миллиона. И подобных предметов в доме было не счесть. Если отобрать и выставить на продажу, то 50 миллионов становились вполне посильной суммой. Вот только вряд ли хозяйка собиралась что-то продавать. После разговора с теткой Павел вернулся в дом с опрокинутым лицом. Как и следовало ожидать, помочь она отказалась. Несмотря на то, что к Инессе Леонардовне Марианна относилась хорошо, сейчас она испытывала невольную злость. Старуха представлялась ей Кощеем, чахнущим над своим златом. Это было вдвойне обидно, потому что Рязанова не раз говорила, что именно старший племянник станет основным ее наследником. И само поместье, и хранящиеся в нем ценности рано или поздно должны будут перейти Павлу. И даже если что-то досталось бы Светлане, Наталье и Кириллу, Павел все равно является основным бенефициаром теткиной смерти. Марианна осознавала весь цинизм подобного подхода, но факт оставался фактом. «Почему для того, чтобы сделать кого-то счастливее, нужно умереть?» — вопросила она, глядя в потолок спальни, в которой лежала на кровати в ожидании, когда Павел придет ложиться спать. Он же предпочитал в гостиной в одиночку накачиваться виски, даже в баню не пошел, хотя обычно париться любил. «Почему нельзя дать людям то, в чем они нуждаются при жизни? Вот ведь основной вопрос, существующий со времен создания мира. Примерно как быть или не быть? Но далеко не все и не всегда получают то, что хотят». Это она знала, как никто другой. Марианну немного тревожило, что человек, который никак не может получить желаемое, предпримет какие-то действия. Нет, в обычной ситуации это не могло быть чревато никакими серьезными последствиями. Но сейчас, когда Павел и без этого так напряжен, реквиема по мечте ему только и не хватало. Нет, она обязана сделать все, чтобы это безобразие больше не повторялось. Марианна взглянула на часы, которые показывали без 20 час. Павел так и не пришел, видимо, боялся тревожить ее своей бессонницей. Нет, это не дело, что он сидит в пустой гостиной наедине с виски. За 20 лет совместной жизни Марианна только пару раз видела мужа пьяным. Обычно он знал свою меру и никогда не напивался до положения рис. Считал это оскорбительным и недостойным. Но сейчас, когда он настолько на взводе, надо пойти проверить, вдруг ему стало плохо. Того, что здоровье мужа может не выдержать свалившихся неприятностей, Марианна боялась до одури, до черноты в глазах, до обморока. Конечно, он еще не старый, всего-то 44 года, но и не мальчик. Такие эмоциональные нагрузки могут выйти боком. Она спустила ноги с кровати, нашарила тапочки. Окно в комнате было закрыто, потому что Марианна предпочитала уличной, неуправляемой прохладе, наполненной к тому же комарами и мухами, ровную температуру кондиционера. Их во время ремонта установили во всех комнатах, заботливо спрятав сами системы на чердаке, чтобы не уродовать старинные фасады. Стоило это целое состояние. Марианна поймала себя на том, что ее мысли снова свернули на деньги, и досадливо поморщилась. Она всегда была выше этого, но не сейчас, когда на кону стоит вся жизнь ее семьи. Из-за закрытых окон, тоже сделанных качественно и основательно, как обычно, не доносилось ни звука. Именно из-за этой полной тишины ей в усадьбе всегда очень хорошо спалось. Проведенные здесь выходные по качеству отдыха могли сравниться только с отпуском на Мальдивах, где Марианна сладко спала под шум морского прибоя. Она потянулась за сброшенным на кресло халатом и замерла, услышав какой-то удар, а потом вскрик. Звуки были громкими, поэтому проникали через закрытое окно. И что это такое? Все ее мысли были заняты мужем, поэтому она не сразу разобрала, что вскрик был женским, а не мужским. Руки тряслись так сильно, что Марианна уронила на пол халат. Метнулась было к двери, но тут же вернулась обратно. В доме полно людей. Даже если что-то случилось, она не может выскочить наружу практически голой, в очень дорогой и крайне развратной ночной сорочке, которую она специально надела, надеясь порадовать мужа. К сожалению, в последний месяц Павла ее прелести не только не радовали, но и вообще не интересовали. Да и ладно, все нормализуется, если получится решить проблему с деньгами и запустить завод. Паша успокоится, и все у них обязательно будет хорошо. Подняв с пола халат, Марианна торопливо надела его, завязала пояс, выскочила в коридор и побежала в гостиную, расположенную в средней части дома. Там было темно и тихо. «Господи, что с Павлом?» Нашарив на стене выключатель, Марианна включила свет и зажмурилась от его неожиданной яркости. Комната оказалась совершенно пустой. Павла в ней не было. По лестнице, ведущей на второй этаж, кто-то спускался. Шаги были тихими, словно человек не хотел быть услышанным. Расположенные наверху спальни были отданы приглашенному в гости бизнесмену Ермолаеву и его дочери, с которой, кажется, успела сдружиться елка. Марианна мимоходом подумала, что надо поискать информацию об этом Ермолаеве и его семье. Эта молодежь сейчас такая бесшабашная. Не хотелось бы, чтобы Еленка попала под дурное влияние. Еще учиться бросит или на наркотики подсядет, не дай бог. Она никому никогда бы в этом не призналась, но Марианна не всегда понимала, как устроена голова ее единственной дочери, какие мысли в ней ходят. Это странное пристрастие к китайскому языку, который, видите ли, обязательно надо знать. Ну да, учится она на факультете иностранных языков местного университета, практикуется в английском, которым неплохо владеет, так нет, еще и китайский ей подавай. И Паша, и его тетка эту идею всячески поддерживают. Инесса Леонардовна даже курсы оплачивает, поскольку оба уверены, что китайский язык вскоре будет просто необходим для ведения деловых переговоров. Но Марианне увлечение все-таки казалось странным для 18-летней девчонки. А теперь еще эти повторяющиеся бредни про привидения. Каждый раз, когда она думала про елку, отчего-то испытывала странную тревогу, легкую, потому что для нее не было ни малейших оснований, но все-таки тревогу. Впрочем, сейчас та была заглушена все усиливающимся беспокойством за мужа. Где же все-таки Павел? Она выключила свет и вышла из гостиной, пересекла коридор и очутилась в кухне, где было светло от стоящего во дворе фонаря. Здесь окно было открыто, поэтому с улицы отчетливо доносились голоса. Марианна прислушалась. Так, Ермолаев, его дочь, писательница Северцева, Наталья и, боже ты мой, елка! А дочери-то отчего не спится почти в час ночи? Ужас, что причиной общего переполоха могло стать несчастье с Павлом, спускался из головы в желудок, наполняя рот кислой жгучей слюной. Марианна повернулась, чтобы выйти на улицу и выяснить, что случилось, и уткнулась в стоящего за ее спиной человека. Испугаться еще больше она не успела, потому что родные руки обняли ее крепко-крепко, не давая упасть. «Ты что тут делаешь, Марьяша? Есть захотела?» Это был муж, и облегчение прошло по телу той же самой волной, что до этого страх. «Господи, Паша, где ты был? Я пошла искать, а тебя нигде нет!» Ей показалось, или он слегка напрягся. «В библиотеке», — ответил муж после короткой заминки. «Сначала пил виски и читал обнаруженный там новый для себя детектив Дика Фрэнсиса, а потом вырубился прямо в кресле. Представляешь?» Через открытую дверь были слышны стук входной двери, быстрые легкие дочкины шаги, которые Марианна узнавала всегда. Какая мать не узнает звук шагов своего ребенка? Елка. Снова шаги и стук входной двери, возбужденный голос дочери, рассказывающий что-то про блюдце с молоком и печенье, гул остальных голосов, совершенно теперь не страшных. Павел тут рядом, с ним все хорошо, он просто заснул в библиотеке. Кажется, люди, собравшиеся сейчас под окном, договорились до того, чтобы пойти спать. Самое время. Снова раздался звук открываемой входной двери. Наталья, Глафира, Таисия, Ермолаев и Ёлка расходились по своим комнатам, не подозревая, что в кухне у окна стоят, обнявшись, Павел и Марианна. Интересно, что они все-таки обсуждали с таким жаром, но не настолько, чтобы размыкать уютное кольцо мужниных рук. «Просто удивительно, какая насыщенная в усадьбе ночная жизнь», — с коротким смешком сказал Павел и поцеловал Марианну в макушку. «И наша дочь находится в самом эпицентре событий. Не то что мы с тобой». «Стара я уже для насыщенной ночной жизни», — со вздохом призналась Марианна. «Предпочитаю тихо и мирно проводить ночи в постели рядом с любимым мужем». «Тогда пошли спать», — согласился тот. Выйдя из кухни, они прошли по коридору и затворили изнутри дверь спальни, не заметив человека, стоявшего в тени лестницы и внимательно смотревшего им в спины. Глеб. В поместье творилась какая-то чертовщина. Глеб был далек от мысли, что кто-то из его обитателей хотел убить писательницу Северцеву. Кому она нужна-то? Но свалившийся с крыши чугунный шар, один из украшавших готические башенки, черт бы их подрал, не мог быть случайностью. Или все-таки мог? Если это случайность, то сколько еще опасных строительных недоделок может крыться в этом тихом и спокойном на вид месте? Если не случайность, то хотят убить, покалечить или напугать. И главное, кого? В кого метил неведомый злодей? В тайку? Но зачем? Врагов у девчонки нет. Не считать же таковым оставшегося в Москве не задавшегося бойфренда. Или все-таки есть, потому что хочет он того или нет, а девочка выросла и работает во вполне себе серьезной компании. Ему ли не знать, насколько жестоким может быть мир крупного бизнеса? Или все-таки это послание ему, Глебу Ермолаеву, серьезное предупреждение, которое он должен понять и расшифровать правильно? До того, как с тайкой случилось непоправимое. Последнее было трудно, потому что никаких серьезных проектов, способных вызвать в душе конкурентов подобные страсти, у него сейчас и в помине не было. Или все-таки шандарахнуть по голове хотели именно писательницу? Ответов ни на один из вопросов, роящихся в голове, у Глеба не было тоже. А потому он предпочел поступить так, как делал всегда, когда ему было что-то непонятно. Лег спать. Баба Дуся всегда говорила, что утро вечера мудренее. И с годами Ермолаев возвел эту народную поговорку в абсолют. Несмотря на ночной переполох, проснулся он, как обычно, в 6 утра. Дома он всегда начинал день с тренажеров, установленных в специально оборудованной для этого комнате. Но здесь тренажеров не было, поэтому Глеб решил для начала искупаться. Выйдя из отведенной ему спальни, он притормозил у соседней двери, чтобы прислушаться, что происходит у тайки в комнате. Там было тихо. Неудивительно, его дочь совершенно точно еще спала. Он тихо нажал на ручку двери, заперто. «Молодец, послушная девчонка!» Лестница перед ним уходила вниз, к выходу из дома, к утренней прохладе озера, и вверх, на мансардный этаж и чердак. Немного подумав, Глеб решил, что озеро никуда не денется, а вот замаскировать свой интерес к крыше, когда встанут все домочадцы, будет довольно сложно. Перекинув через плечо прихваченное с собой полотенце, он поднялся на мансарду, в которой, как накануне рассказывала Инесса Леонардовна, должен будет разместиться зимний сад. Сейчас огромное пространство было совершенно пустынно. Его шаги отдавались эхом. Выйдя обратно на лестницу, он поднялся еще на 2 пролета вверх, толкнул металлическую дверь, ведущую на чердак. Здесь тоже было единое пространство, неразделенное на отдельные помещения. Над центральной частью дома оно располагалось на уровне 3-го этажа. А для того, чтобы очутиться в частях над двухэтажными западным и восточным крылом, нужно спуститься по деревянным лестницам. Здесь было тихо и пустынно. Лишь слегка шумел мотор, установленного в углу большого кондиционера, работающего на западное крыло. Урчал он чуть слышно, видимо, от того, что большинство гостей предпочитало ему открытые окна. Справа в углу восточного крыла кондиционер обнаружился тоже. Но он не работал. Точно, там пока ночует одна Глафира Северцева, которая его не включала. Еще на чердаке стояли старинные сундуки в количестве 9 штук. Все они были довольно объемные, обитые по углам кованым железом с тяжелыми крышками, запертыми на амбарные замки. Глеб попробовал подергать несколько. Заперто. В сундуках Рязанова, видимо, хранила что-то ненужное в повседневной жизни, но проходящее по разряду жалко выбросить. Интересно, есть там что-нибудь ценное или нет? Дурацкая мысль всплыла в голове, и Глеб неожиданно рассердился на себя за полную ее неуместность. Он же не вор-домушник, изучающий, чем поживиться. Нет ему до рязановских ценностей никакого дела. Антикварную мебель, стоящую в столовой и в спальнях, он, впрочем, уже успел оценить, хотя особым знатоком себя не считал. Инесса Леонардовна была богата, гораздо богаче, чем он полагал изначально, и с этим стоило считаться. Его предложение по покупке леса на корню, которое казалось ему крайне выгодным, вполне могло ее не заинтересовать, потому что в деньгах Рязанова не нуждалась. Он прошелся по всему чердаку, стараясь ступать неслышно, чтобы не привлекать внимание спящих этажом ниже. Испугаются еще чего доброго. Прибегут проверять, кто тут топает. Выйдет сплошной конфуз и неловкость. Конфузов Ермолаев стремился избегать. В западной части чердака еще стояли какие-то старинные предметы крестьянского быта, среди которых Глеб опознал прялку, маслобойку и даже ткацкий станок. В восточном крыле лежали какие-то панели и доски, видимо, оставшиеся от незакончившегося ремонта, а также большой и очень качественный набор инструментов. Но в целом здесь было много пространства и воздуха, а вот свалки, характерной для большинства деревенских чердаков, не наблюдалось вовсе. Оно и понятно, дом только после ремонта, причем не до конца завершенного. Глеб обратил внимание, что на чердак выходят воздуховоды, ведущие из комнат. Система вентиляции здесь была обустроена самым тщательным образом. Нужно было отдать дань архитектору. Он поставил в голове галочку — спросить, кто именно делал проект реконструкции. Хороших специалистов своего дела Ермолаев ценил и собирал по всей округе, внося в отдельную записную книжку. У одного из воздуховодов, который он внимательно осматривал, что-то лежало. Глеб нагнулся, чтобы рассмотреть получше, взял небольшой предмет в руки и присвистнул. Это была небольшая портативная колонка с дистанционным управлением, положенная так, чтобы звук по воздуховоду распространялся по дому. Так вот откуда звучал скрипичный «Реквием по мечте». Получается, что включить его мог любой желающий, в том числе из сидящих за столом в гостиной. Для этого нужно было всего лишь нажать на кнопку на телефоне, часах или специальном пульте, легко умещающемся в кармане и ладони. Глеб прикрыл глаза, чтобы воссоздать картинку того момента, когда заиграла музыка. Что ж, уверен он мог быть только в том, что не включал эту чертову штуку лично. И да, Тайка тоже не включала, потому что, услышав музыку, отложила нож и вилку. Заняты у его дочери были руки, ни на какую кнопку она нажать не могла. А все остальные? Инесса Леонардовна, услышав музыку, уронила бокал, который в тот момент держала в руке. Вторая рука у нее была свободна. Павел Рязанов и его жена внимательно смотрели на свою дочь, которая в тот момент вещала какие-то глупости про привидения. И дались они ей. Могли они в этот момент тайно нажать кнопку, отправляя мелодию на колонку. Легко, причем все трое. Наталья и Глафира сидели напротив него, Глеба, обе с довольно напряженными лицами. С одной все понятно, ей изменяет муж, и она по этой причине сильно расстраивается, вместо того, чтобы выгнать этого негодяя к чертовой бабушке. А вторая? Она отчего кинулась бить хрусталь при виде рязановской племянницы? Или это она и есть та самая любовница Натальиного мужа, и соперницы, сами того не желая, встретились за одним столом? Кстати, похоже на правду. И в этой ситуации «Реквием по мечте» могла включить любая из них. Или не могла. Пронести и спрятать колонку на чердаке нужно было до ужина. А судя по реакции обеих дам, они о том, что им предстоит встретиться, ничего не знали. Астрологическая Светлана, прокладывающая жизнь по звездам, Кирилл, щебечущий о чем-то с Тайкой в беседке, или любой другой находящийся в усадьбе человек, пославший сигнал на колонку с кухни или просто с улицы. Думать об этом можно было до морковки на заговенье. Глеб внезапно почувствовал, что у него испортилось настроение. Это было для него не характерно. Он никогда не испытывал неприятных эмоций без видимой причины. Словосочетание «плохое настроение» вообще было для него непонятным. Он мог быть зол, мог грустить, мог болеть, но плохого настроения у него никогда не бывало. До сего момента. Повъевшийся в кровь привычки во всем докапываться до самой сути, он попытался сформулировать, что именно оказалось ему не по нраву, и с изумлением обнаружил, что неприятное ощущение где-то внутри организма вызывает мысль, что Глафира Северцева встречается с мужем Натальи. Можно подумать, ему есть до этого какое-то дело. Моралистом Глеб себя точно не считал, и о том, что бывают супружеские измены, Знал не понаслышке и ничего против не имел, сам бывал грешен. Но от того, что субтильная литераторша, оказывается, спит с чужим мужем, испытывал чувство годливости, от которого и портилось настроение. Бред же, если рассудить. Оставив портативную колонку там, где и лежала, он вылез через слуховое окно на крышу. Отделанная новенькой металлочерепицей, она блестела на утреннем солнце. Черепица была хороша, не из дешевых. Инесса Рязанова на реставрации этого особняка точно не экономила. Впрочем, как и на всем остальном в поместье. С крыши просматривалась практически вся территория поместья, да и округа тоже. По крайней мере, соседняя деревня Рязанка лежала как на ладони. Ее жители уже проснулись, в деревнях вообще встают рано. Глебу, обладающему прекрасным зрением, было видно, как ходят по своим дворам, занимаясь утренними неотложными делами местные жители. Впрочем, и работники поместья тоже уже не спали. По дорожке к большому дому шла повариха Клава. Ну, правильно, к 7 утра она должна приготовить завтрак, если вдруг кому из гостей придет в голову такая фантазия — встать пораньше. Чуть вдалеке ее муж Осип включил первый автоматический полив. Водный дождь разбрызгивался над яблоневым садом чуть в стороне от жилого дома и флигеля, чтобы насос не будил ни гостей, ни хозяйку. Из своего вагончика вышли умываться к уличному умывальнику рабочие, переговаривались, весело брызгаясь водой. Не у всех этим утром было плохое настроение. Глеб аккуратно пошел вдоль края крыши. Под ногами простиралась горизонтальная ребристая дорожка. Именно для того, чтобы идти, было удобнее. К тому же здесь установили ограждение, не очень высокое, но все-таки достаточное для того, чтобы обезопасить от внезапного падения. Он снова подумал о разработчике проекта, который учитывал подобные мелочи. Ограждение было вмонтировано в небольшие башенки, увенчанные чугунными шарами. Одного из них, аккурат над центральным входом, не хватало. Глеб подошел к соседним, покачал их рукой. «Держится крепко, не оторвать». Он вернулся к оголенной башенке, на которой шара не было. Металлическое крепление белело свежим неровным срезом. Шар кто-то отпилил ножовкой. Что ж, одно понятно точно. Черное металлическое ядро весом килограммов этак в 5, сброшенное с крыши, высотой, перегнувшись через ограждение, он прикинул примерное расстояние до земли, 9 метров, по очень грубым подсчетам, дает силу удара в 40-50 килограммов. Вполне достаточно для того, чтобы убить хрупкую молодую женщину, чей вес немногим больше, а уж покалечить точно. Глеб вернулся в подвал и открыл ящик с инструментами. Ножовка была здесь. Ее зубья оказались покрыты тонким черным слоем краски. Что ж, он так и думал. Немного подумав, он стащил с плеча полотенце, бережно обернул в него ножовку и зажал подмышкой. Что ж, здесь ему больше нечего делать. Стараясь ступать так же неслышно, Глеб спустился по лестнице, нырнул в собственную спальню, постоял, озираясь, примерно с минуту, после чего пристроил завернутую в полотенце ножовку на стоящем в углу шкафу. Будем надеяться, что ежедневную уборку здесь проводят не слишком тщательно. К счастью, в ванной комнате лежала целая стопка чистых полотенец. Вытащив из нее еще одно, Ермолаев вновь вышел из комнаты и с чистой совестью направился к озеру, насвистывая незамысловатую мелодию. Ему было над чем подумать. Плавал он примерно час, может, чуть меньше. Когда-то в юности он занимался спортивным плаванием, выступая за регион на всероссийских соревнованиях и сдав норматив мастера спорта. Ему прочили большое будущее. Но из спорта Глеб Ермолаев ушел в бизнес, потому что ему нужны были деньги. Деньги защищали от предательства. Это он знал точно, а потому делал все возможное для того, чтобы не быть преданным. Бизнес и профессиональный спорт были несовместимы, поэтому с плаванием пришлось расстаться. Вот только в воде ему по-прежнему думалось лучше всего. И в любой сложной ситуации Ермолаев всегда ехал в бассейн, где наматывал бесконечные круги на плавательной дорожке до тех пор, пока решение не сформировалось в голове окончательно. Сейчас он плавал нечасто, от силы пару раз в месяц. Но когда представлялась такая возможность, делал это с удовольствием, как сейчас. Вода в озере была поутру прохладная, но вполне комфортная, особенно для закаленного Глеба. Уезжая в свой лесной домишко, он плавал в озере вплоть до начала ноября. Когда он, наконец, почувствовав приятную усталость в мышцах, вылез на пирс, то, к своему удивлению, обнаружил стоящую на нем Инессу Леонардовну. Наблюдала она за ним, что ли? Впрочем, не в характере Глеба Ермолаева было стесняться чего-либо, в том числе и своего тела. Он знал, что находится в отличной форме и выглядит для своих 46 лет просто великолепно. То, что Рязанова разглядывает его с каким-то болезненным любопытством, его удивляло, но не смущало. Сколько ей? 68? Вполне возможно, что она привыкла развлекаться с молодыми любовниками. Молодыми, в смысле, на 20 лет моложе ее. Против этого Глеб ничего не имел. С ним у нее ничего не получится, правда. Он подошел к полотенцу, лежащему на пластиковом настиле, поднял его, энергично растерся, после чего обернул полотенце вокруг талии, невзначай прикрываясь. «Доброе утро, Инесса Леонардовна! Не надумали насчет сделки?» «Надумала», — спокойно сказала Рязанова. «Мы с вами обязательно обсудим все детали. Но позже. У нас еще будет много времени для этого». «Много времени?» Интересно, что она имеет в виду. Неужели и впрямь нацелилась заполучить его в любовники? Глебу внезапно стало смешно. «Я слышала, вы вчера говорили Павлу, что увлекаетесь охотой». Действительно, в общем разговоре за ужином он упомянул, что имеет охотничий домик в лесу. И что? «Не то чтобы увлекаюсь», — пожал плечами Глеб. «Просто для меня лучший вид отдыха — побродить с карабином по лесу». «Тогда я намереваюсь сделать вам подарок. Уверен, вы оцените его по достоинству. Видите ли, мой покойный муж очень любил охоту и знал толк в ружьях. От него осталось ружье, которое я бы хотела вам подарить». «Мои племянники совершенно не увлекаются охотой. И Павлик, и Кирюша ничего в ней не смыслят. А мне, признаться, жаль, что ружье лежит без дела. Буду рада, если оно вам пригодится». «Спасибо, Инесса Леонардовна, но у меня есть ружье, которое мне очень дорого», — ответил Глеб. Он вовсе не намеревался брать от нее никакие подарки. Более того, желание их преподнести его настораживало. «Это подарок друзей, довольно ценный». «Ценный? И сколько же он стоит?» В ее голосе Ермолаев расслышал нотку пренебрежения. Или это была просто усмешка? «В денежном выражении не то чтобы очень много, хотя солидно, 1,5 миллиона рублей. Но мне это ружье ценно именно тем, что это подарок». «Ну так будет у вас 2 ценных подарка?» — засмеялась Рязанова. Смех у нее был неожиданно молодой, звонкий. «Поверьте, я предлагаю от чистого сердца и ничего не прошу взамен. И не попрошу никогда, если только об одном одолжении». «Вот оно начинается». Глеб изобразил на своем лице внимание. «Слушаю». «Прочитать книгу, которую напишет Глафира Северцева». «Простите, что?» «Я заказала нашей писательнице книгу о своей семье. И взамен подарка возьму с вас слово, что когда она будет готова, вы ее обязательно прочитаете». Глеб молчал, потому что никогда не обещал того, что не в состоянии будет исполнить. Не обманывал даже в малости. Он не был уверен, что сможет дочитать сие творение до конца, а потому и соглашаться на сделку не собирался. Да и не нужен ему никакой подарок от Инессы Рязановой, только договор на аренду леса, причем на взаимовыгодных условиях. Рязанова наклонилась и подняла с настила длинную коробку, которую Глеб только заметил. Это был деревянный ящик, такой, в которых обычно хранят ружья. Она откинула крышку и действительно достала ружье, на прикладе которого красовалась какая-то сложная гравировка. «Глеб, я хочу, чтобы вы приняли от меня в дар это ружье», продолжала Инесса Леонардовна. Вид у нее был взволнованный. «Поверьте, это не просто прихоть старой, одинокой женщины. Мой муж был бы рад, если бы знал, что я отдаю его именно вам. Ружье делали на заказ. Обошлось оно, скажем так, недешево. Но Алексей не успел им воспользоваться. У меня оно хранится как память о нем. Но любая вещь должна исполнять свое предназначение. А в моем окружении нет ни одного человека, увлекающегося охотой. А вы? Я знаю, вы достойны этого ружья». В последней фразе крылась какая-то неправильность. В ермолаевской системе ценностей человек не мог быть достоин ничего из того, что можно купить за деньги. Любви, уважения, ревности, зависти, ненависти — да. А вот какого-то там ружья нет. Тем не менее, он сделал шаг вперед и взял у Рязановой ружье, которое она держала в руках. Взял и обомлел. Была у Глеба Ермолаева такая особенность. Увлекшись чем-то, он досконально изучал вопрос, вгрызаясь зубами в теорию, чтобы постичь ее до самых тонкостей. Начав ходить на охоту, он много читал про различные виды именно охотничьего оружия, а потому мог оценить то, что сейчас оказалось у него в руках. Ружье, которое она предлагала ему подарить, было сделано в мастерской одного из самых известных мастеров-оружейников из Австрии, Петера Хофера. Это был штучный образец. Потому что мастер Хофер работал только под заказ, а его мастерская выпускала не больше 5-6 ружей в год, и каждая из них являлась настоящим произведением искусства. На создание каждого подобного образца уходили тысячи часов работы. Причем изготавливал их мастер только своими руками и в единственном экземпляре. На создание некоторых ружей из-за сложности гравировки уходило до 12 лет. Стоило все это великолепие до 1 000 000 долларов. Глеб сглотнул. «Инесса Леонардовна, разумеется, я не могу это принять», — проговорил он и протянул ружье обратно Рязановой. Пальцы против воли гладили гладкое дерево, плавно перетекающее в металл. Раньше он только читал про фантастическую точность подгонки металла к дереву в ружьях Хофера, где стык имел всего лишь сотые доли миллиметра. Сейчас он имел возможность сам в этом убедиться. «Вы, наверное, не в курсе рыночной стоимости этого ружья. Поверьте, оно сравнится в цене со всем вашим поместьем». «Почему же я в курсе?» Напевно сказала пожилая женщина и засмеялась легко, звонко. «Мой муж очень меня любил, Глеб, и никогда не имел от меня секретов. Именно поэтому я знаю, что ружье, которое вы держите в руках, мой муж заказывал у Петера Хофера. Он специально ездил к нему в его мастерскую, чтобы получить этот уникальный образец. А Петер известен именно тем, что не отказывается ни от одного интересного предложения, лишь бы заказчик был готов оплачивать его услуги в соответствии с их реальной стоимостью. Мой муж не экономил на качестве и всегда имел особый нюх, во что стоит вкладывать деньги. Я знаю, сколько стоит это ружье, и поверьте, мне не жаль его вам подарить. И тем не менее, вы не можете не понимать, что я не имею никакого права соглашаться на этот подарок», сообщил Глеб довольно резко. «Инесса Леонардовна, для бизнесмена моего уровня репутация — не пустой звук. Я свою, к примеру, выстраивал годами. Конечно, меня трудно считать белым и пушистым. Начинал я в 90-е годы, так что видал на своем веку всякое. Но чего про меня точно нельзя сказать, так это, что я обдираю как липку одиноких и ничего не подозревающих женщин». Он хотел сказать «старух», но вовремя поймал себя за язык. «Одиноких и ничего не подозревающих старух, вы хотели сказать», невозмутимо поправила его Рязанова. «Да не надо, Глеб, не смущайтесь. Я действительно старуха и прекрасно об этом знаю. Правдой нельзя ни оскорбить, ни унизить. Вы это запомните. И ранить тоже нельзя. Я понимаю вашу щепетильность, и поверьте мне, она крайне приятна, потому что за свою жизнь я видела всяких людей и разную степень порядочности, вплоть до полного ее отсутствия. Поэтому давайте договоримся так. Вы возьмете у меня это ружье. Не в дар, просто в пользование. Мне очень хочется, чтобы с ним хотя бы раз сходили на настоящую охоту. Я буду рада, если вы угостите меня вашим охотничьим трофеем. А потом, когда вы прочитаете книгу о моей жизни, вы уже решите, примете мой скромный дар или нет. Если нет, я обещаю, что заберу у вас его обратно. Договорились?» Может, это и было слабостью, но пострелять из ружья Петера Хофера хотелось ужасно. Аж кончики пальцев кололись и чесались. «Договорились», — сказал Глеб. «Охота на кабана уже открыта. На медведя тоже. На лося откроется с 15 сентября. Какого вида охотничий трофей вы предпочитаете зажарить к ужину? Давайте остановимся на том, что вы обязуетесь заготовить для меня на зиму запас кабанятины, лосятины и медвежатины», — улыбнулась Рязанова. «Понимаю, что для этого требуется некоторое время, но и я никуда не тороплюсь. Глафира должна написать книгу за 3 месяца. Пожалуй, на этот срок мы и будем ориентироваться. Лады?» «Лады!» Глеб тоже улыбнулся, потому что эта женщина неожиданно начала ему нравиться. Было в ней что-то располагающее к себе. Возможно, внутреннее достоинство, наличие которого он очень ценил в людях. «Вот и хорошо», — резюмировала она и неторопливо пошла прочь с пирса. Слегка дрожащими руками Глеб начал укладывать ружье в софьяновое нутро коробки. В дом он вернулся, когда часы показывали без 5:08. Встал, называется, пораньше. Просто сначала он проводил расследование на чердаке и крыше, потом в свое удовольствие плавал, а затем обсуждал с хозяйкой поместья подарок, оказавшийся очень странным и малоуместным для совершенно незнакомого человека. Первой, кого он встретил, войдя в дом, была Тайка. «Папка!» — радостно приветствовала она его. «А я так и поняла, что ты купаться ходил. Проснулась, стукнулась к тебе, а тебя нет. Слушай, мне надо тебе рассказать одну умопомрачительную вещь. Ты с ума сойдешь просто, когда узнаешь, что мне вчера Инесса Леонардовна вручила для нашего сегодняшнего концерта». «Ой, что это у тебя?» «А это мне вручила Инесса Леонардовна», — мрачно сказал Ермолаев. «Ружье за 1 000 000 баксов, чтобы я сходил на охоту и заготовил ей мясо на зиму». «Что?» — поразилась дочь. «То, что слышишь. Это действительно ружье, изготовленное мастером, который настолько виртуозно владеет технологиями металла и деревообработки, а заодно законами физики и баллистики, что каждое его изделие — это как картина Леонардо да Винчи». «А так бывает?» — поинтересовалась Тайка и тут же потребовала. «Папка, расскажи!» Его дочь обладала пытливым умом и была жадна до всего нового. Ее действительно заинтересовало ружье. «Пойдем ко мне в комнату, спрячем куда-нибудь эту бесценную вещь, а я заодно переоденусь, потому что ужасно хочу есть, тем более что пахнет умопомрачительно». «У Клавдии потрясающие сырники! Я съела 4 штуки! Может, расскажешь за завтраком?» «В мокрых плавках я на завтрак не пойду. Твой отец приличный человек», — сообщил Глеб. «Да и орать на всю округу о сделанном мне презенте не буду. На месте родственников дражайшей хозяйки я бы не очень обрадовался тому, что она разбазаривает их потенциальное наследство». Вместе с Тайкой они поднялись на 2-й этаж. Глеб ушел в ванную комнату принимать душ и переодеваться. И рассказывал оттуда, зная, что Тайка внимательно его слушает. Петеру Хоферу сейчас было 66 лет. В молодости он обучался профессии оружейника, проехав более 10 стран мира, после чего открыл свою мастерскую. За годы работы он создал более 200 эксклюзивных ружей под почти 100 типов патронов, применяя более 20 вариантов расположения ствола, более 300 сочетаний разных калибров и необычных механических конструкций. Именно Хоферу принадлежит изобретение боковых замков для ружей без внешних винтовых креплений, что позволяет выполнять на досках небывалой красоты гравировку. Мастера, помогающие в ее нанесении, работают под 40-кратным стереомикроскопом, потому что гравировки содержат более 8000 штрихов на 1 квадратный миллиметр, и это достижение даже занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Сюжеты для рисунков тоже уникальны, хотя всегда содержат сцены охоты. Некоторые заказчики предоставляют мастеру свои фотографии, чтобы запечатлеть на прикладе ружья память о выездах на диких животных или дичь, а также участие в дорогостоящих сафари. На других же образцах оружия изображены сцены доисторических, древнеегипетских или древнегреческих времен. «Ружья Хофера могут позволить себе по-настоящему состоятельные люди», рассказывал Глеб, выйдя из ванной комнаты уже полностью одетым и готовым к завтраку. «Их дарят президентам, членам королевских семей или очень богатым бизнесменам. Признаться, я даже думать не мог, что Алексей Тобольцев был настолько богат, что мог позволить себе заказать у Хофера ружье стоимостью в 1 000 000 долларов. «Ты сейчас не все про него знаешь», — сообщила в ответ Тайка. «Он был настолько богат, что смог позволить себе скрипку Страдивари, да не простую, а Хаммер, являющийся 6-й по дороговизне скрипкой в мире». «Ты хочешь сказать?» — начал Глеб, но дочь не дала ему закончить. «Да, папочка!» «Инесса Леонардовна дала мне скрипку стоимостью в 3,5 миллиона долларов для того, чтобы я сегодня вечером сыграла с ней дуэтом». «А мне ружье еще за 1 000 000, чтобы я заготовил ей мясо». А на Глафиру Северцеву, пишущую книгу, которую я зачем-то обязательно должен прочитать, сбрасывают с крыши чугунный шар, который ради этого специально спиливают ножовкой. «Да ты что!» — поразилась Тайка. «Ага, я ее нашел, ножовку». «Где?» «На чердаке. Только пока мы не будем об этом никому говорить». «Папочка, ты ведешь расследование, да?» — с блеском в глазах спросила Тайка. «Нет, наверное, это опасно, но зато чертовски интересно. Если что, я буду тебе помогать». «Тая, не говори глупостей», — с досадой сказал Глеб. «Я не веду никакого расследования. И тебе запрещаю. Мне просто очень нужно понять, что именно здесь происходит».